начале инструкции говорилось. Священный Синод сам довольно ведает, что познание Слова Божия есть первое основание благополучия народного, и что из сего источника истекает вся народная добродетель. Но мы с прискорбием видим, что народ наш простой весьма удален еще от должного исправления, так что и самые многие священники не токмо не ведают истинного пути к просвещению народному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко простому народу служат собственными примерами к повреждению. Священный Синод ведает и то, сколь великий соблазн в законе, а паче в нашем православном, когда имущество церковное расточается иногда на временные житейские попечения, а вечные и богоугодные дела остаются в забвении или и вовсе в уничтожении. Примечание. Полное собрание законов. Номер 11716. Конец примечания. Комиссия должна была спешить своим делом. 12 декабря в присутствии императрицы в Сенате читалось донесение, что монастырские крестьяне в числе 8539 душ не дали подписок, что будут послушны монастырским властям. В одной из записок своих Екатерина говорит, что заводских крестьян в явном возмущении было 49 тысяч человек, а монастырских и помещичьих – до 150 тысяч. В другой записке императрица говорит, что заводских крестьян посланы были унимать генералы, князь Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибиков, которые не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек. В инструкции князю Вяземскому был поставлен вопрос, нельзя ли заменить приписных к заводам крестьян вольнонаемными работниками. Вопрос должен был решиться отрицательно, по малочисленности народонаселения сравнительно с пространством. 15 октября Сенат получил указ императрицы, так как в России много непоселенных мест, а многие иностранцы просят позволения поселиться, поэтому ее императорское величество дозволяет Сенату принимать в Россию без дальнего доклада всех желающих поселиться, кроме жидов. Несмотря, однако, на исключение жидов, многим могло не понравиться позволение селиться иностранцам и иноверцам, и потому в указе было прибавлено: «Ее императорское величество надеется со временем через то умножить славу Божию и его православную греческую веру и благополучие здешней империи». Надобно заметить, что накануне, 14 октября, надворный советник Андрей Шелик объявил в сенатской конторе в Петербурге, что он подал Никите Ивановичу Панину доношение на имя императрицы с секретным проектом о поселении в Оренбургской губернии на пустой земле иностранных народов, и что Панин велел ему ехать в Москву. Примечание. Дела 1762 года в Сенатском архиве в Петербурге. Конец примечания. Если решено было пригласить иностранных поселенцев, то тем более должны были стараться о возвращении русских беглецов и удерживании от побегов. 17 раскольничьих стародубовских и черниговских слобод подали челобитную. Эти слободы построили предки их, перешедшие из-за границы. Они поселялись в лесных местах, распахали немалые поля и раскосили сенокосы. В царствовании императрицы Елизаветы три слободы отданы Киево-Печерскому монастырю, а бывшим императором отдано шесть слобод Андрею Гудовичу, в которых состоит больше 4000 душ. Через это выезд из-за рубежа и вовсе прекратится, ибо уже не может быть свободной жизни во владельческих руках, поэтому жители слобод просят перевести их в дворцовое ведомство. За голубицу Фридриха II теперь не было заступников, и сенат приказали подать императрице доклад, что слободы к отдаче Гудовичу во владение не следуют, потому что населены беглыми, и если бы они ему отданы были, то прежние помещики, чьи эти беглые были, имели бы право требовать их назад или просить на них вознаграждение. Примечание. Журналы и протоколы сената. За 30 сентября. Конец примечания. Имея в виду, чтоб как можно менее было недовольных, Екатерина с очень неприятным чувством посмотрела поданный ей сенатом длинный реестр казенных должников, которые без потери своего состояния не могли удовлетворить требованиям казны. Одних дворянских домов было около 50, а с людьми других сословий более 100. Императрица послала сенату указ, что хотя она и не может похвалить людей, которые впали в долги вследствие неумеренных и только роскоши служащих расходов, и никогда не согласится дать таким людям средства к расточительности, а воздержанным людям соблазн, однако желает сделать некоторое облегчение впадшим в долги до ее царствования, чтоб невинные дети расточительных отцов не страдали в нищете и горести, но это облегчение не должно быть в ущерб казне. Комиссия из Петра Ивановича Панина, Елагина, Еропкина и Яковлева должна была рассмотреть состояние дел каждого должника и подать императрице мнение, как удобнее избавить их от разорения. Примечание. Журналы и протоколы сената за 6 ноября. Конец примечания. Известия о взяточничестве областных правителей не прекращались. 23 октября в присутствии императрицы в сенате слушалась челобитная слободского острогожского полка сотника Коновецкого, что от генерал-поручика князя Кантемира отяготителем тамошнего народа полковнику Тевешову и прочим оказывается великое послабление, за что он получил от них в собственность под видом перепродажи немалое количество казенной земли, которую он населил казаками из слободских полков. Построено было до 300 дворов. Екатерина приказала назначить комиссию на место и сама назначила председателем ее секунд-майора Измайловского полка Щербинина.